Глава 22. Кабинет Гретель Грин. «Вот и он!» — сказала Вега. «Я не думала, что мы так просто его найдем!» — пробормотала Пегги. Четверо девочек стояли перед блестящей овальной дверью. Над ней горели толстые буквы «Гретель Грин — изобретательница». «Как классно!» — воскликнула Пегги. «Ну, классно же, да, Вега? Это кабинет твоей мамы!» Вега шагнула к двери и взялась за ручку. Потом быстро повернулась и сказала: «Я не готова войти!» Она сунула руку в карман. Слагфри тут же уютно устроился на ладони. Пегги похлопала Вегу по плечу. «Ничего, мы никуда и не спешим!» «Ага!» Флафанора положила руку ей на другое плечо. «У нас полно времени!» «Фел-фел, гляди! Тут такая труба! А в ней фальшивая ведьма! Ой, как ее болтает! Ты посмотри!» «Не ори, балда!» Вега, Пегги и Флафанора переглянулись. «Кто это?» прошептала Яна Романель. «Фел-фел, они наверняка где-то здесь!» «Тебе лучше не знать!» отозвалась Вега и, схватив Яну за руку, помчалась по коридору. «Давайте спрячемся, да поскорее!» «Сапужик, вы наверняка слишком напуганы и вряд ли смотрели каждой крошки по крошке. А вот Мэвис из лавки номер 9 узнала, что Френ в этой программе пыталась нам всем что-то сообщить. Видимо, что из фруктов получаются отличные поделки. Как это восхитительно, правда? А теперь давайте бояться дальше».